Глава 36. Шхеры благополучия. — Как исчисление? — спросил Невельской. — До Сахалинского берега по карте Крузенштерна остается 35 миль, Геннадий Иванович, — отвечал Попов. — Байкал подходит к неисследованным берегам. Ночь наступала темная и ненастная. Звезды исчезли, небо заволокло тучами, пошел дождь, волн не слышно, лишь изредка ударит в борт и накатит высоко. — 22 вперед идет! — кричат с руслиней. Там каждые 15 минут бросают лот. Слабо светит фонарь, освещая компас и темные фигуры капитана и старшего лейтенанта в плащах, надетых поверх теплых пальто. 35 миль, порядочно еще осталось. Пока такая глубина, пожалуй, еще можно смело двигаться, — говорит Казакевич. Судно идет к восточному берегу Сахалина, на широту 51 градус 40 минут, где Крузенштерн нашел бар реки, преграждающий подход к материку. Крузенштерн предполагал, что там вытекает один из рукавов реки Амура, хотя я не был уверен в этом. Невельской прежде всего хотел проверить это предположение Крузенштерна. Карта может быть ошибочной, и берег ближе, чем мы думаем, — еще раз повторил капитан. Можем прямо врезаться в него. Прикажите рифить паруса и располагайте ходом так, что подойти к берегу с рассветом. Ему показалось, что сквозь шум дождя из тьмы доносится какой-то грохот. — На Марсе! — крикнул он. — Есть на Марсе! — отозвался вперед смотрящий с мачты. — Слыхать, бурун, ваше высокородие! — неуверенно крикнул матрос. — Бурун? — Так точно, слышно, шумит! — тверже отозвался смотрящий. — Действительно, бурун, Геннадий Иванович, — сказал Казакевич. — Вот тебе и 35 миль! — воскликнул Невельской. Раздался свисток боцмана, и матросы, прятавшиеся от дождя, кинулись к брасам и шкотам. Рулевой налег на штурвал, заполоскались паруса, судно клонилось бортом. При свете фонаря видна стала пена, накатывающая на гребнях волн. Теперь явственно слышался грохот прибоя. Морские волны где-то близко набегали на берег. Когда судно спустилось на 4 мили, Невельской велел лечь бейдвин правый галс, непрерывно бросать лот и на случай опасности держать оба якоря готовыми. Всю ночь он не сходил вниз, вслушиваясь и всматриваясь туда, где за тьмой и волнами должны быть таинственные берега. Байкал шел ровно и спокойно, словно чувствуя то же напряжение, что и капитан. С рассветом на горизонте из моря выступил голубой горный хребет, разлоги между его вершинами окутал густой туман. — Сахалин, Геннадий Иванович! — торжественно сказал вахтенный офицер Мичман Гейсмар. Все офицеры были наверху и в торжественном молчании наблюдали приближение новой земли. Она казалась чистой и прозрачной, словно омытой океанскими водами. Ветер дул навстречу Байкалу, прямо с запада, ровный и умеренный. На море рябила слабая зыбь, похожая на рыбью чешую. — 16 сажен! — клонясь над волной, кричал матрос, привязанный к вантам. — Вперед идет! В круг подзорной трубы Невельской видел, как с вершин хребта сносило туман. Внизу, ближе к бригу, белели песчаные кошки, образующий низменный берег, за кошками виднелась вода. Похоже было, что там озеро или река, простершаяся до подножья Сахалинских гор. Согласно карте Крузенштерна, до этих кошек остается около 20 миль, — сказал Халезов, — а получается не больше 5. — Может быть, наши хронометры неверны? — спросил Невельской. Ветер стихал. За кормой взошло громадное солнце. Бескрайние площади вод заполыхались слепящим белым пламенем. Корабль шел среди пылающего океана. Он двигался все медленнее. Паруса ослабевали и начинали заполаскивать. — 7,5! — кричали с русленей. Ветер стих. Корабль заштилил. Паруса убрали. Верб бултыхнулся в воду. Теперь простым глазом ясно видно было за кошками огромное пространство воды, тянувшийся до самых хребтов. — Поедете, Иван Алексеевич, на берег, — сказал Невельской молодому штурману. — Возьмите с собой инструменты. Сделайте обсервацию на суше. Да постарайтесь осмотреть всю эту воду, видимую за окошками. Нет ли там течения? Возьмите оружие и провизию. Опись будем начинать с выяснения спорного вопроса. С ростров подняли и спустили за борт тяжелую шлюпку. Четверо вооруженных матросов и унтер-офицер сели в нее. Попов установил в шлюпке инструменты. — С Богом! — сказал старший лейтенант. Матросы налегли на весла, и шлюпка пошла. Лейтенант с удовольствием посмотрел вслед. Шлюпка подошла к отмели, и матросы стали высаживаться. Один из них с ружьем в руках перешел отмель и поднялся на гребень, где рос кустарник. Попов устанавливал инструменты. На солнце блеснули медь и зеркала секстана. Пока штурман брал на берегу высоту и выписывал тригонометрические формулы, Невельской развернул карту Крутенштерна. Матросы мыли палубу, чинили паруса, открывали люки, проветривали постели и одежду. Солнце засветило в глухие углы жилой палубы. «Сигналят, Геннадий Иванович!» — заметил Казакевич. На мачте далекой шлюпки поднялись флаги. Офицеры навели туда подзорные трубы. «Широта 51 градус 37 минут», — передавали оттуда. «Под самым берегом глубина 5 саженей. Вода прозрачна, грунт белый песок». 51 37, — сказал Невельской. «Мы на 9 минут южнее той широты, куда хотели прийти. Но тут на карте берег показан сплошь скалистым. По этой карте мы должны находиться от него на расстоянии 19 миль, — сказал Казакевич. «Может быть, поднимемся, так и устье реки найдем?» — заметил Халезов. «Не похоже, что близко было устье реки», — ответил Невельской. «Но мы значительно южнее этого пункта, где Крузенштерн открыл рукав Амура», — возразил доктор Берг, сомневавшийся в душе в том, чтобы знаменитый Крузенштерн мог допустить ошибку. Шлюпка пошла вдоль берега к северу. Попов снова высадился на отмель и с двумя сопровождавшими его матросами поднялся на прибрежный холм и скрылся за ним. Через час все трое появились снова, но уже на значительном расстоянии к северу от шлюпки. Видимо, они осматривали озеро за кошками. Шлюпка подошла к ним. «Входа в озеро за кошками не видно», — передали оттуда. Офицеры долго еще переговаривались, склонившись над картой. Около часа пополудни тихий ветер задул с запада. Невельской велел сигналить на шлюпку, чтобы она шла к северу. — Мы на 9 минут южнее той широты, куда хотели прийти, — говорил он офицерам. — Через 2 часа с таким ветром при попутном течении мы должны быть на том месте, где Крузенштерн предполагал бар реки Амура. Потом очень важно найти проход между кошками, войти в озеро и исследовать течение. — Следуйте у самого берега, — передал он Попову. — Следите, не откроется ли пролив между кошками. — Опись началась, господа! Не лезьте, не лезьте! — сердился Халезов на офицеров, совавшихся к карте. Своей маленькой припухлой рукой ворчливый дед стал наносить берег на карту. Матросы подымали верб, отдали команду ставить паруса, офицеры оживились, ветер хлопнул, наполняя фок. На второй мачте поднялся косой парус, и судно заскользило по зеркально-гладкой поверхности моря. Через 2 часа на севере стала видна полоса перебоя. От берега она уходила в океан. — Может быть, на самом деле это Амурское устье? — настороженно сказал Грот. Похоже было, что какая-то река впадала в море, и полоса белой пены образовывалась от столкновения речного течения с океанскими волнами. Шлюпка впереди транспорта вскоре вошла в полосу перебоя. Между тем ветер стих совершенно, и Байкал снова бросил якорь. Невельской приказал определить течение. Оно шло на север, в том направлении, куда двигался брик. — Скорость течения 1,5 мили в час, — доложил штурман. — Глубина 6 сажен, — просигналили со шлюпки. — Между кошками открылся пролив. — Для осмотра залива посылаем байдарку, — передали судно. На байдарке в помощь Попову поехал мичман, Грот с Лютом Михайлой. Миновав линию перебоя, шлюпка скрылась среди отмелей, вскоре в проход между кошками ушла и байдарка. Вдруг брик, недвижно стоявший на верпе, тихо тронулся. «Течение меняется!» — воскликнул Ухтомский. Байкал слабо несло до тех пор, пока якорная цепь снова не натянулась. Невельской, подняв трубу, смотрел на линию перебоя. Полоса пены вместе с течением поползла к югу. Через полчаса она достигла транспорта и, прокипевший подле его бортов, отступила на юго-восток. — Этот перебой не может быть баром реки Амура, — сказал Невельской. — Не может, — подтвердил Халезов. Капитан с нетерпением ожидал возвращения офицеров. Под вечер из пролива появилась байдарка, а за ней баркас. Они быстро приближались. Попов шел под парусом. Офицеры и матросы, перепачканные, выли и грязи, были мокрыми. — На Сахалине побывали, Иван Алексеевич? — спросил боцман Горшков, встречая штурмана. — Побывали, боцман! — веселым басом ответил Попов, перепрыгивая со шлюпки. — Позвольте, господа, позвольте пробиться к капитану! — сердился грот на обступивших офицеров. — Что за важность, мичман? — обиделся Ухтомский. — Пролив мелководен, Геннадий Иванович! — доложил капитану Попов. — Сейчас отлив, и озеро за кошками быстро мелеет, оно наполнено лайдами и банками. — Но река впадает в него? — спросил Гейсмар. — Восточный берег так обмелел, что байдарка едва смогла подойти, — продолжал штурман. — В разлогах болота между гор вытекает. — Амур! — вскричал Ухтомский. Все засмеялись. — Нет, конечно, не Амур, — улыбнулся Попов, — а небольшая речка, вернее, ключ, но вода из озера идет быстро. — А где же Амур? — Амура никакого нет и в помине, — продолжал Попов. — На устье видели туземную деревню. — Ясно, что это не бар реки Амура, — воскликнул капитан. Иван Федорович принял отливное течение из залива за рукав большой реки. Теперь мы выяснили спорный вопрос. Это открытие большой важности. Оказывается, нет устья Амура на восточном берегу полуострова Сахалина, а есть мелкая речушка и отливное течение, которое сшибается с морскими течениями и образует перебой. Завтра с утра будем продолжать опись. Шлюпка снова пойдет под берегом. — Теперь позвольте пойти мне, Геннадий Иванович, — краснее душей, — сказал Гейсмар. — Я бы тоже охотно, — сказал грот. — И я, — воскликнул Ухтомский. Невельской обратил внимание на возбужденные лица молодежи. Офицеры готовы были выполнять любое распоряжение капитана. Казакевич, заложив руку за борт кителя, сосредоточенно думал о чем-то. — Как же назовем кошки, Геннадий Иванович? — спросил Халезов. — Помните, господа, как писал Головнин? — заговорил Невельской, обращаясь к офицерам. — Если бы современному мореплавателю удалось совершить открытие, которое сделали Беринг и Чириков, то не только все мысы, заливы и острова американские получили бы наименование князей и графов, но по самым каменьям рассадил бы он всех министров и всю знать, и комплименты свои обнародовал бы по всему свету. — Ну так как назовем кошки, мичман? — неожиданно спросил Невельской у Гейсмара. — Ведь мы удачно миновали тут бедствие. Предлагайте название, господа. Гейсмар не растерялся. — Именем великого князя или кого-нибудь из фамилии неудобно назвать, — ответил он. — Кошки малы. — Надо назвать именем какого-нибудь из адмиралов. Невельской рассердился, но сдержался. — Если б мы поверили карте Крузенштерна, могли бы врезаться ночью в берег, — заговорил Халезов, — а мы благополучно миновали эту опасность. — Так давайте уж и назовем эти кошки шхерами благополучия. — Согласны, господа? — Согласны, Геннадий Иванович. — дружно отвечали офицеры. «Да — Да-да, совершенно верно! — воскликнул Гейсмар. — Здесь повсюду придется давать название, — возбужденно говорил грот. — А ведь эта земля исконно русская, — заметил Невельской в кают-компании за ужином. — Тут были Поярков, Хвостов, Давыдов, Штельтин, Крузенштерн, и, вероятно, есть немало мест, названных по-русски народом, только мы не знаем этих названий. Ночью был штиль. Утром Байкал продолжал опись. Красное солнце взошло среди синих облаков, дул ветер, паруса покраснели, красные отблески легли на воду и на хребты Сахалина. Офицеры шли на двух шлюпках под берегом, впереди транспорта. В полдень Попов дал знать со шлюпки, что шхеры и залив у мыса кончились, ветер свежел, за мысом белели плавучие льды. Офицеры возвратились на судно. Брик вошел во льды и медленно начал продвигаться к северу.